Депрессия. Немой день, целый год. Еще в античной медицине встречались описания душевных страданий, загадочно именуемых как уныние, меланхолия или печаль, и поражающих казалось только великие блестящие умы своего времени. Иногда объяснения находили в дисбалансе телесных жидкостей, иногда в положении звезд на момент рождения, а иногда в замыслах дьявола по истреблению рода человеческого. «Меланхоличная голова — это дьявольская баня», — цитировал Мартин Лютер распространенную поговорку. «Депрессия ни в коем случае не является новомодным заболеванием. Вопрос о причинах и методах ее лечения беспокоил людей на протяжении тысячелетий. В этой главе ты познакомишься с современным представлением о депрессии». Как ощущается депрессия? «Я функционирую. Никто не видит, что внутри у меня пусто. И я ничего не чувствую. Я будто вязну в свежеразлитом цементе, который постепенно становится все более и более твердым. Ничто не имеет смысла, ничто не имеет ценности, ничто не длится вечно. Я могу оставить все это прямо сейчас. Я смотрю в окно и думаю, как они все могут так нормально жить и наводить порядок в своих делах. Я не в состоянии даже открыть электронную почту. Я хочу спать, спать, спать. Хочу покоя. Вот бы никогда больше не просыпаться. Каждый день я думаю, сегодня не мой день. И так уже целый год». Эти утверждения я позаимствовала у своих пациентов. Узнаешь в них себя? Значит, ты не одинок, не одинока. Термин «депрессия» восходит к латинскому слову «депример», что означает «подавлять». И действительно, ощущение тяжести, давления и душевного бремени — ее характерный признак. Однако всего лишь один из. Депрессия имеет множество лиц, и с некоторыми из них я хотела бы познакомить тебя в этой аудиокниге. Причем свои лица она зачастую прячет от мира. Депрессия невидима. Ты не можешь проникнуть в голову другого человека. Возможно, тебе приходилось слышать истории о людях, которые казались такими веселыми и довольными собственной жизнью, а затем вдруг совершали самоубийство. Непредсказуемость и незаметность порой сильно затрудняют борьбу с этим заболеванием. Как для самих пациентов, так и для окружающих. Тем более, что термин используется довольно широко, даже инфляционно. Любое подавленное, грустное или унылое настроение в обиходе принято называть депрессивным. Но выражение вроде «вчера я был в полной депрессии» бессмысленно в психологическом и медицинском понимании. Здесь мы переходим непосредственно к самому важному критерию, по которому ты можешь определить, выдался ли у тебя плохой день или тяжелый период в жизни, или же здесь имеет место настоящий депрессивный эпизод. Я чувствую себя подавленным большую часть дня на протяжении как минимум 2 недель, что для меня совсем не характерно. Относится ли это к тебе? Если да, то я посылаю тебе воображаемые объятия и благодарю за то, что ты проводишь со мной столь трудное время. Кстати, если твое состояние вызвано разрывом отношений или утратой близкого человека, вполне естественно пребывать в стрессе и подавленном настроении гораздо дольше 2 недель. В этом случае у тебя, скорее всего, нет депрессии. Ты просто скорбишь по близкому человеку, что вполне нормально и уместно. Однако длительная скорбь может перерасти в депрессивное расстройство. Помимо сниженного настроения, у людей с депрессией страдают и другие функциональные сферы. Прослушай следующее утверждение и оцени, знакомо ли тебе какое-либо состояние из списка. Мне трудно радоваться, даже когда случается что-то действительно хорошее. Я просто не могу ни к чему проявлять интерес. Сейчас меня тяжело расшевелить. Я с трудом могу мотивировать себя и часто не вижу смысла в вещах. Моя повседневная жизнь становится для меня слишком сложной. Мой сон изменился. Я сплю либо слишком мало, либо слишком много, но в любом случае не чувствую себя отдохнувшим, отдохнувшей. Если ты узнаешь себя в одном или нескольких из этих утверждений, то вполне возможно, ты страдаешь депрессивным расстройством. Это глава для тебя. О депрессии. Факт первый. Депрессия — одно из самых распространенных психических заболеваний во всем мире. Примерно каждый пятый взрослый житель Германии в течение своей жизни страдает депрессией. Факт второй. Депрессия встречается во всех культурах, социальных слоях и возрастных группах. ВОЗ считает депрессию одной из наиболее распространенных болезней. Факт третий. Согласно данным Федерального статистического управления, ежегодно в Германии от самоубийств умирает больше людей, чем от дорожно-транспортных происшествий, наркотиков, убийств и последствий СПИДа вместе взятых. В зависимости от исследования, от 30 до 90% всех самоубийств происходят вследствие тяжелых депрессивных расстройств. Среди людей младше 30 лет суицид является второй по распространенности причиной смерти. Факт четвертый. У более 70% людей, страдающих тяжелой депрессией, возникают мысли о самоубийстве. Факт пятый. Некоторые люди формируют нереалистичные и бредовые идеи в рамках своих депрессивных симптомов. Например, что это состояние является наказанием за плохое поведение, что они обнищают или что они виноваты в чем-либо. В этом случае говорят о психотической депрессии. Факт шестой. Треть всех людей, страдающих депрессией, злоупотребляют психоактивными веществами. Почти половина больных соответствует диагностическим критериям тревожного расстройства.